Глава 34. Ни для кого не секрет, что большинство эльфов проживали в деревьях. Точнее, внутри Мелорнов. Вот только мало кто из людей знал, что на покрытых пахучей корой стволах располагались лишь входы в эльфийские жилища. Сами же величественные дворцы находились в ином месте. Но даже их владельцы смутно представляли, где именно. Эльфийские дома служили своим хозяевам в качестве непревзойденных убежищ. Посторонние не могли проникнуть в них без разрешения хозяина. Там же страстные собиратели-эльфы хранили свои коллекции, хранилища для которых постоянно расширяли. Будучи эльфом, свой дом, точнее тот, кто занимал тело до меня, начал возводить едва ли не с рождения. В 5 лет под присмотром наставника мой предшественник сплел первое заклинание, послужившее ключом-приказом для Микленова изменения пространства. После я продолжил его работу. Иными словами, он пробил дыру в другой план бытия, где я потом до самой смерти достраивал и улучшал жилище. Ведь, как известно, предела совершенства не существует, тем более для эльфа. Прелесть эльфийских домов состояла еще и в том, что хозяин может попасть в них едва ли не из любой точки мира. И совсем не важно, что главный вход закреплен на стволе конкретного дерева. Входов может быть сколько угодно, и находиться они могут на любом расстоянии от главного. Была бы только там у владельца дома возможность воспользоваться магией, чтобы сплести временный вход. Только и нужно нанести пару десятков плетений на любую поверхность, бросить в точку их слияния активатор разрыва. Дверь готова. Открывалась она при помощи слабенького магического импульса ключа. Вот только чтобы поддерживать плетение двери в активном состоянии, приходилось регулярно подпитывать их энергией. В ином случае через день-два, в зависимости от объема влитой в плетение энергии, двери исчезали. По этой причине эльфы и делали двери в стволах Мелорнов. Там мана не заканчивалась. Деревья служили для плетения жилища источниками магической энергии. Их мана поддерживала в рабочем состоянии конструкцию самого дома и плетений входа, не позволяла заклинаниям развеяться. Эльфийская роща – гигантский источник и накопитель магической энергии. Запитать узор двери от Мелорна – дело пары сотен эрнийских тактов, ну или десятка минут. Те Мелорны, что я видел в столице до сегодняшнего дня, были слишком малы и молоды, не годились для размещения на них входа в мое будущее жилище. Но теперь я видел дому быть и уже прикидывал, когда смогу приступить к его строительству. Понимал, что случится это не раньше, чем вновь обзаведусь достаточным запасом маны. Для чего уже сегодня вечером вновь отправлюсь в городской театр. Фантазии и планирование магического строительства скрасили мне время ожидания. Уже только то, что я обнаружил взрослый Мелорн, оправдало мое раннее пробуждение. Да и согласие на удочерение теперь тоже казалось не столь уж напрасным. Свободный доступ в квадрат этого дерева предков возможен только для благородных. Значит, скоро и я смогу появляться здесь открыто, не под отводом глаз. Спрашивается, почему я не узнал о существовании гигантского дерева раньше? Ведь пару ночей назад орудовал в соседних квадратах и умудрился не заметить такую громадину. Ночь, темнота. Но взрослый Мелорн – это не крохотный цветок на клумбе. Как я мог не увидеть махину, заслонявшую ветвями приличный кусок неба? Дракона или порыв из инферно я тоже бы не обнаружил, пока не лишился бы головы. Вот что бывает, когда расслабляешься, считая себя неуязвимым и всемогущим, едва ли не полубогом. Так недолго и шею свернуть, споткнувшись о щепку. Скрип петель калитки возвестил о возвращении Варлая. Волосы Байера не растрепались. Щеки пылали румянцем. На губах застыла полуулыбка. Рука Силаевой то и дело пыталась отыскать навершие меча. Тот остался в карете. Варлая заметила меня, махнула рукой. «Вот ты где, Кира», — сказала она. «Заходи». Улыбка на ее лице расширилась. «Теперь можно», — добавила боярыня. обряд почти завершен. Скостовал драконью кожу. Шагнул вслед за Силаевой, на ранее запретную для меня территорию. Прошел мимо охранниц. Те проводили нас равнодушными взглядами. Отметил, что охранницы походили друг на друга и прическами, и ростом, словно подбирались по шаблону. Насчитал их больше десятка. Все в белых кафтанах, с нашивками старших воительниц. Крона дерева и высокие стены почти не пропускали в квадрат лучи солнца. Если рядом с воротами еще можно было поверить, что совсем скоро наступит полдень, то в глубине квартала я увидел привычный по вечному лесу полумрак, кое-где разгоняемый светом тусклых алхимических фонарей. Варлая по-родственному обняла меня за плечи. По широкой дороге повела меня к зданию со шпилем на остроконечной крыше, очень похожему на храм предков, что я видел в квадрате Силаевых. На вид оно не уступало тому размерами. Но издали, на фоне видневшегося впереди ствола гигантского мелорна, казалось маленьким, почти игрушечным. Даже не прибегая к скану, я чувствовал скопившуюся в воздухе квадрата магическую энергию. Ее здесь ощущалось не так много, как в городском театре, где она вихрями кружила над сценой после моего выступления. Но все же достаточно много для того, чтобы я возжелал заполучить ее. Невольно улыбнулся, вспомнив, как парящая под ветвями мелорна дымка из маны неторопливо, едва заметно и безостановочно заполняла мой резерв там, в вечном лесу. Сопровождалось это обычно ощущением бодрости, покоя и защищенности. В священных рощах эльфы не знали недостатка магической энергии, благодаря тому, что получали ее от мелорнов. Вот только заполучить эту, казалось бы, дармовую ману почти невозможно. Без согласия деревьев. Насколько я помню, такой трюк не удался ни одному гостю вечного леса, каким бы знающим и умелым магом тот себя не считал. Я даже как-то получил от знакомого архимага неплохой артефакт для управления ветром. Выиграл спор именно на эту тему. Развел старичка на пари, опоив вином из чильских кувшинок. Тот закончил попытки совладеть с ничейной маной на третий день, злой и трезвый. Поклялся, что с того дня и вовеки не прикоснется к спиртному, и уж точно никогда не станет пить в моей компании. Обманул. Через 8 лет подобным способом я заполучил от него чудную мантию из вельгирского шелка. А за год до своей смерти он проспорил мне 10 крупных луиских симуритов. С улыбкой я вспоминал, какими эпитетами награждал меня лишившийся драгоценной мантии старый маг. И прикидывал, не стоит ли влиться в экосистему местной священной рощи. Очень, на мой взгляд, странной. Ритуал слияния с лесом не самый сложный и долгий. Он решил бы мои проблемы с маной на то время, пока я находился бы в столице Кардинии. На те плюсы, что получали эльфы от симбиоза с мелорнами, приходилось и несколько минусов. Один из которых – замедленное самостоятельное восстановление запаса магической энергии и трудности с наполнением резерва маной из других источников. Эльфов подобная проблема не сильно беспокоила. Они не мыслили жизни вдали от вечного леса. А я вот сомневался, что желаю безвылазно торчать в Бригдате. То и дело вспоминал рассказы компаньонок о жизни на материке, где города, со слов жриц любви, были полны чудес и развлечений, где аристократия не зацикливалась на войне, а некоторые женщины заказывали в борделях для своих утех мужчин. Интересно, много ли там проживает таких извращенок? Кардиния вела с материком оживленную торговлю, в основном сбывала там морепродукты, железо и сельхозпродукцию. Поля вокруг Бригдата, как я слышал, давали великолепные урожаи. Теперь понятно почему. Вблизи мелорновой рощи и не могло быть иначе. Рост любых растений подстегивала пропитавшая почву магическая энергия. Та самая, из-за которой в столице не жили мужчины. Обе их резервации прижимались к побережью, подальше от ужасной магии. Мелорны в Бригдате не оставляли мужикам шансов на выживание. Этот факт местные выяснили давным-давно. В том числе и потому, что дамочки отказывались верить, что я мужчина. Признаться, надоело быть в глазах посвященных дефективной женщиной, Не в последнюю очередь и поэтому в голове все чаще мелькала идея наведаться на материк. У входа в главный храм предков нас встретила пара укутанных в белые плащи женщин. Молодых, с масками безразличия на лицах, безоружных. Как и у стражниц, охранявших ворота, на их одежде я не увидел нашивок с изображением боярских родов. Женщины молча преградили мне и Варлаю дорогу, не пропуская внутрь здания. Скрестив на груди руки, смотрели поверх наших голов. Не успел я поинтересоваться, в чем дело, как боярыня шепнула: «Нам не туда». Подтолкнула меня в сторону вымощенной гладкими плоскими камнями дорожки. Та начиналась у ступеней храма, ныряла под белую каменную арку и вела вглубь квадрата, напрямую к омелю дерева предков. Вдоль нее стояли ровные ряды деревянных столбов с желтыми шарами-фонарями на верхушках. Когда мы шли мимо них, свет фонарей игрался с нашими тенями. То удлинял, то укорачивал их. Заставлял их следовать в авангарде. Потом бросал нам под ноги и прятал тени за наши спины. «Мы уже провели обряд вступления в род», — шепнула Варлая. «Осталось только познакомить с тобой старшее дерево предков. Это недолго и почти не больно. Не волнуйся, Кира». Похлопала меня по плечу. Покосился на бледное лицо боярыни. Заметил, что Силаева покусывала губы. Щурилась, вглядываясь в темноту. Увидел в ее глазах отражение крошечных желтых огней, что точно две нитки бус у самой земли опоясывали ствол Мелорна. Проследил направление взгляда Варлая. Между вздыбленными корнями старшего дерева разглядел укутанную в светлый плащ миниатюрную женщину. В ее правой руке различил нож с изогнутым, подобно когтю, клинком. В левой – блестящий кубок с коротким стояном. Мне не понадобился скан, чтобы определить, кого именно вижу. «Верховная жрица», — сказала Силаева. «Хранительница», — сходу определил я. Безмятежное выражение лица, неподвижность каменной статуи и лишенный эмоций взгляд. Все это я видел, и не раз. Много лет назад, когда жил в Вечном лесу. Так выглядела эльфийская хранительница. Или, как еще ее называли, «Голос леса». Уже не эльфийка и не человек, но и не нежить. Бесспорно живое существо, впустившее в свою голову коллективный разум Мелорновой рощи, ставшее его рупором. Судя по тому, что я успел увидеть, Мелорновая роща в Бригдате скорее была, чем нет. Необычная роща, с одним взрослым деревом и не познавшей цветения молодой порослью, неспособная выполнять свою основную функцию, пока негодная для того, чтобы стать пристанищем и защитой для разумных, будь то эльфы или люди. Я бы сказал, ущербная, но уже с хранительницей. Удивительно. Насколько я знал, роща обретала голос, когда становилась полностью самодостаточной. Она достигла предела роста при изолированном развитии и в надежде обрести новые возможности и знания искала контакт с внешним миром, другими разумными. При помощи хранительницы делилась с теми мудростью и энергией. С помощью общения и частичного симбиоза с другим биологическим видом продолжала познавать мир. Наличие голоса у местной рощи означало, что она не видела смысла в дальнейшем самостоятельном развитии, что я считал более чем странным и не понимал, как такое вообще возможно. Хотя, какое мне дело? Уже решил, что со слиянием обожду. Острой нехватки маны я не испытывал. Точнее, испытывал временно. Уже придумал верный способ ее восполнения. Сам новый процесс получения энергии мне даже нравился. Выступления перед публикой пока дарили яркие и приятные эмоции. После многих сотен лет жизни я теперь мало на что реагировал подобным образом. Мне давно не удавалось получить столько новых и волнительных впечатлений, как тогда, на сцене городского театра. Способные развлечь вещи, события и ощущения давно стали для меня редчайшей ценностью. Не собирался от них отказываться, потому, пока не ощущал желания, променять предстоящую передо мной стезю артиста на симбиоз с неполноценной рощей. Варлая подвела меня к хранительнице. «Это Кира», — сказала она. «Моя дочь». На лице жрицы не дрогнул ни один мускул. В ее глазах не блеснуло и тени интереса. Она мазнула по бояре неравнодушным взглядом, шагнула мне навстречу. «Протяни руку», — сказала хранительница на удивление приятным, пусть и лишенным эмоций голосом. Я выполнил ее распоряжение. Выдавил улыбку, вдохнул пьянящий аромат коры Мелорна. Уже сообразил, что будет дальше. Не ошибся. Жрица заглянула мне в глаза, словно попыталась обездвижить, заморозить взглядом. Полосанула лезвием ножа по моей ладони. Резко, уверенно, равнодушно. Подставила под тонкую струю крови металлический кубок. Рука Варлая Силаевой легла на мою талию, придерживая. Боярыня словно опасалась, что я свалюсь без чувств от боли или от страха. Она все больше напоминала мне заботливую наседку. Попридержал регенерацию настроенного на самолечение тела. Позволил крови свободно вытекать из неглубокой раны. Даже подстегнул быстро иссякший кровавый ручеек. Смотрел на падавшие в чашу крупные капли. Слушал монотонное бормотание хранительницы. Та зачитывала похожую на мантру бессвязную речь, где через слово проскальзывали упоминания рода, чести и предков. Заметил, с какой почтительностью вслушивалась в эту билиберду Силаева, и у меня в очередной раз возникло ощущение неправильности происходящего. Жрица с клинком и чашей в руках казалась частью неуместного здесь, рядом с Мелорном, кровавого темного ритуала, участницей того действа, что противоречило эльфийскому естеству. Подобно тому, как жизнь обычно противопоставляют смерти, так и эльфийская магия всегда казалась мне антитезой темной магии. Эльфийская – одна из немногих школ, чьи заклинания в подавляющем большинстве служили не разрушению, а познанию мира, созиданию. А если они и дарили смерть, то только путем создания новой жизни. Кубок заполнился на треть. Хранительница отвела его в сторону, позволив каплям крови оросить землю. Закатила глаза, продолжала бормотать неразборчивую абракадабру. Не глядя под ноги, но уверенно переступая бугры корней, точно сомнамбула подошла к Мелорну. Шумно выдохнула, выкрикнув мое имя. Выплеснула содержимое кубка в похожую на выдвинутую вперед челюсть складку на древесной коре. Варлая обернула мою руку белым платком. На том тут же проступило бурое пятно. «Теперь предки знают о тебе», — шепнула боярыня мне на ухо. Мне показалось, она дернулась, чтобы поцеловать меня в щеку, но не решилась, передумала. «Кира Силаева», — сказала жрица. «Прикоснись к телу дерева предков. Познай его мудрость. Прими его любовь и заботу». Ножом-когтем она указала на гладкий участок коры, размером с большое блюдо. Тот находился на стволе Мелорна на уровне моей груди. Похоже, его отполировали прикосновениями те, кто стремился познать мудрость до меня. Варлая легонько подтолкнула меня в спину. «Ладно», — пробормотал я. «Любовь я получу в другом месте. А вот немножко мудрости мне не помешает». Шагнул к Мелорну. «Ну, здравствуй», — мысленно сказал дереву. Улыбнулся. Припечатал ладонь к его стволу. Таким способом я когда-то сопровождал отправку в Мелорн ключа сигнала, что активировал вход в мое жилище. Почувствовал исходящее от коры тепло. Так дерево обычно реагировало на магию. «Магию?» Я не кастовал заклинания. Не успел удивиться, как чужое магическое плетение врезалось в мою ауру. Подзабытое ощущение. Оно не застало меня врасплох. Драконья кожа сработала идеально. Чужая магия попала в изоляцию, была отсканирована и развеяна. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. Отдернул руку. Метнул в полумрак обнаружение жизни, больше по привычке, чем из необходимости. Заклинание никого не подсветило. Оно не обнаружило даже птиц на нижних ветвях Мелорна. Те копошились в верхних ярусах, куда проникали лучи солнца. Рядом со мной топталась на месте Варлая. Улыбалась. Да жрица-хранительница в двух шагах от меня изображала статую. Подумал. И что это было? Посмотрел на Мелорн. Похоже, подарок я получил от дерева.